Глава 10. 2 августа. Поле. Левая сторона. Представьте, что вам ставят диагноз, связанный с желудочно-кишечным трактом, и сажают на диету. Никакой соли, минимум сахара, все должно быть пресным и однообразным. Но ведь вы уже пробовали чипсы, жареное мясо, гренки, шоколад. Поэтому каждый раз, глотая злосчастный рис, больше похожий на клей ПВА, и заедая его бледной курицей, вы закрываете глаза и вспоминаете, каким перченым и пряным было последнее поджаренное мясо. Вгрызаясь в черствую сушку, ваш язык вспоминает вкус шоколада, тающего во рту. Примерно так я ощущала себя на протяжении почти 2 недель. Словно меня лишили чего-то очень важного. Но тело помнило. Оно помнило электрический ток прикосновений, помнило мышечный спазм и щекотку внизу живота, помнило тепло и желание. Будто за мной ходил фантом, которого я не могла коснуться. Впрочем, у дедушки отлично получилось отвлечь меня от этой болезненной похоти. 3 дня я, как проклятая, пахала на 2 огородах, собирала остатки урожая, белила фундамент, убиралась. Затем провела 3 прекрасных выходных дня в компании девчонок. Шли ливни, которые, конечно, уничтожили все мои огородные труды. Зато мы отлично посидели у Аньки за просмотром сериалов и фильмов. Только вот вечером 3-го дня я совершила ошибку. Следовало прийти домой в начале 7-го, но мы заболтались, потому я вернулась лишь к 9. К этому времени дед редко бывал вменяем. С тех пор, как я хранила на дне чемодана вещи Алика, я и без того переступала порог дома в страхе, поэтому, когда он начал орать на меня, я не сомневалась. Он нашел их. Но нет. «Где ты была?» «У Ани». «Почему ты вообще постоянно шляешься? Никак нагуляться не можешь? Лучше бы бабушке помогала. В Москве ни хрена не делаешь. Здесь лишь бы задницей покрутить перед мальчишками». Я только и успела, что переступить порог сенцев, слушая эту тираду. Дед раскачивался из стороны в сторону, размахивая перед моим лицом своими крупными ручищами. Я сглотнула и зажмурилась, но удар не последовало. Да и что мне этот удар? Слова хлестали жестче пощечин. Разве я не занималась хозяйством с 6 утра и до полуночи, 3 суток кряду? Разве не спрашивала перед каждым уходом, чем еще могу помочь? Разве я когда-нибудь давала повод считать меня девушкой, желающей крутить задницей? Дедушка, я была с девочками. Да я ведь каждый год с ними вижусь. Разве ты не знаешь? Ты ведь сам вчера послал меня отдохнуть. «Закрой рот и не смей повышать голос на старших. Завтра пойдешь к тете Зине, поможешь подоить коров. Никаких прогулок до выходных». «Я помогу тете Зине, но, дедушка, у меня каникулы. Какие выходные?» Он взглянул на меня так, что вопросов больше не осталось. Я пригнулась и быстренько прошмыгнула в нашу общую спальню, хотя больше всего на свете мечтала оказаться в уединенном, темном, тихом месте. На следующий день я помогала тете Зине. Еще один адский денек в копилку моей жизни. Мы провели в душном хлеву 12 часов. Руки после дойки отваливались. Ко всему прочему, нам составлял компанию ее муж, дядя Леша. Любитель смешных анекдотов. Так что у меня весь день в ушах стоял отзвук его надрывистого смеха, похожего на свист кипящего чайника и хлюпанье коровьих сосков. Когда я доила последнюю корову, перед глазами у меня стояло не животное, а раскладушка, на которую я мечтала рухнуть. «Аглая, деточка, вот спасибо тебе. Вот так помогла тетке, а? Мой Ромка ж теперь ученым будет, его не до меня». Рома — ее 18-летний сын, который готовился к учебному году в МГТУ имени Баумана. С ним меня пытались свести дальние родственники, и даже дед заикнулся, что было бы нам неплохо после вуза начать встречаться. «Попей-ка молочка И вот, забери это ведро себе. Отдай бабе с дедом». При виде омерзительной пенки я сдержала рвотный позыв и вежливо отказалась, сославшись на то, что хотела бы простой воды. Так мне принесли воду, разбавленную малиновым вареньем. Так же слаще, а? Вот урожай-то в этом году. Тетя Зина никогда не покидала деревню, поэтому говор у нее был резкий, а повествование перескакивало с темы на тему. Я смиренно кивала, затем, наконец, была отпущена домой. Дядя Леша проводил меня, помогая дотащить два ведра молока. Дед встретил нас, к сожалению, в кондиции. «Вот молочко, так сказать, только из-под грудей». Снова закипел чайник дяди Леши. «Вы обязательно попробуйте, еще тепленькое, как вон казалось. Что эти дети понимают? Да ведь? А помнишь, как мы?» Конечно, дядя Леша не знал, что из-за его незначительной, шутливой фразы я схлопочу. Дедушка и так был на взводе, поэтому зарядил в меня старым радиоприемником, оставив синяки на спине. Оказывается, я постоянно хамлю старшим. И отказ от молока — тоже чистой воды и хамство. То ли дед заметил, что я хромаю и не могу спать на левом боку, то ли его биологические часы дали сбой, но вплоть до сегодняшнего дня он больше не пил и был самым добрым дедушкой на свете. Мы играли в морской бой, ходили на рыбалку. Он снова настаивал на том, чтобы я развеялась и съездила с ребятами искупаться. Даже разрешил остаться у прабабушки. Что мне оставалось, как не пользоваться этими мгновениями просветления? Время, проведенное с адекватной версией дедушки, было настолько счастливым, что я с неохотой покидала отчий дом. Но самое главное, за все эти дни мы ни разу не виделись с Аликом. Я бы хотела сказать, что это никак на мне не отразилось, и что я успела отдохнуть от его чудного поведения и выкинуть его из головы. Однако в груди продолжало разрастаться ощущение потери. Словно меня лишили чего-то очень важного. Части тела или органа чувств. Словно я обладала им всю жизнь и теперь училась заново существовать. Короче говоря, я потеряла рассудок. Подростковые чувства самые мощные. Они полны максимализма, искренности и безрассудства. Наверное, поэтому так часто в возрасте 15-16 лет мы совершаем глупые и такие болезненные ошибки. Сегодняшний день обещал быть насыщенным на события. Ильин день в деревне отмечался ежегодно, и этот не был исключением. Жители собрались на поле, на левой стороне. Поскольку праздник считался предвестником скорой осени, существовало условие, чтобы все полевые работы были уже закончены, и чтобы никто не прикасался к косам и вилам в такой день. По традиции, почти все соседи принесли баранину для общего застолья. Кровопролитных жертвоприношений животных никто не совершал, просто приходили с уже готовым мясом. В Ильин день в нашей деревеньке принято сражаться. Да-да, сражение подразумевало под собой бои на самодельных мечах, палках, в импровизированных кольчугах, даже с разномастными шлемами на головах. Собственно, ради этого сражения мы и собрались сегодня на поле. Небо хмурилось, но то был добрый знак. В следующем году будет обильный урожай. Дождь в Ильин день, согласно народным поверьям, смывал с глаза и порчу. Вглядывая в спешащие темные облака, я задумалась о том, будет ли ведьма собирать дождевую воду в банке, чтобы потом снимать с глаза с других. Все женщины, девушки и дети стояли кучками вокруг эпицентра будущих сражений. Чтобы подогреть интерес к игре, был объявлен приз. Победившие своих соперников будут тянуть жребий и смогут выиграть трактор или коня. Бабушка и баба Люси хохотали в компании тети Зины, ее мужа и Воробьевых. Мы же с девчонками старались вселить боевой дух в Вову с Андреем. «С кем хочешь сражаться?» — спросила Аня Вову. «Лишь бы не достался Тимофей Аркадьевич», — хмыкнул Вова. Мы дружно рассмеялись. Тимофею Аркадьевичу было 94, что делало его самым пожилым жителем деревни. Вообще-то судьи ввели возрастные ограничения. «Теперь сражаться можно до 75», — вставила Милена. «Ага. Мой прадед все утро крыл эти правила, на чем свет стоит. Мол, он еще полон сил». «Ну, если его соперником окажется братец Ульяны, боюсь, результат будет очевиден», — пожала плечами я. «Не понял. Ты хочешь сказать, Санек мощнее меня? Да он, небось, в жизни полей не пахал. Вы видели его нежные ручки?» — пыхтел Андрей. «Андрюша, все же его рост...» — мягко заговорила я. «Чем выше шкаф, тем громче падает», — нахмурил брови Андрей. «Вообще-то...» — собралась было исправить Милена, но тут заговорил Дмитрий Константинович. Пока он произносил вступительную речь, которая ничем не отличалась от предыдущих, я позволила себе мельком окинуть поле взглядом. Да, это был порыв надежды и желание убедиться, что Красильников здесь. Но его не было, и сердце болезненно стрельнуло в груди. Я тут же отвела взгляд, переведя дыхание, и продолжила улыбаться друзьям. 2 августа. Меньше месяца до сентября», — грустно вздохнула Анька. Эта фраза словно якорь придавила меня к земле, образовав тяжесть в животе. «Осень. Я жила летом. Я любила лето. Я была сердцем лета». «Эй, товарищи, бои начинаются. Каждый выбрал себе соперника. Начинаем через 5, 4, 3, — кричал беззубый Дмитрий Константинович. Вове достался Анькин отец, который, как ни странно, стоял на ногах, а Андрею, по иронии судьбы, брат Ульяны, Саша. Когда мой взгляд дошел до дедушки, я чуть не свалилась замертво. «Аглая, это что?» — выговорила Аня, словно издалека, а не прямо над ухом. «Боже мой!» — продолжила Милена. Я попыталась чаще дышать, но, несмотря на легкий ветерок и свежий аромат травы, легкие отказывались функционировать. Вот почему я сразу не заметила Красильникова. Он был одет в настоящую кольчугу, явно заимствованную у Игоря Владимировича. В руках держал самодельный меч. И в это самое мгновение Алик отбивал первый удар, нанесенный моим дедушкой. Что он задумал? Аня сделала несколько шагов вперед. Я едва сдвинула себя с места, чтобы догнать ее. «Надеюсь, нападать этому», — хмыкнула Милена. Однако Аня тут же перебила ее шлепком по плечу. «Грачевская!» «Простите, все, молчу. И наслаждаюсь зрелищем», — коварно прошептала Миленка, двигая черными бровями. «И это не смешно. Совсем не смешно. Не дай бог, он скажет ему хоть слово». Перед нами мелькали десятки мужчин, облаченных в более или менее удачное подобие древнерусских доспехов. Но я смотрела лишь на одного. На голове у Алика вместо шлема красовалась черная бейсболка, надетая задом наперед. На лице играла победоносная ухмылка, в зеленых глазах искорками плясали черти, жаждущие мести. «А где Кузнецов? И черный? Не участвуют, что ли?» — спросила Аня, вглядываясь в лица бойцов. До наших ушей донеслись нарастающие звуки музыки. Обернувшись, мы обнаружили Степу около его же автомобиля. Видимо, он решил устроить в битве звуковое сопровождение. Степа нажал еще пару кнопок, и музыка заорала на все поле. Это был хит группы Би-2 «Полковник». Заметив, что мы на него пялимся, Степа бодро помахал нам рукой, поправив шелковистую светлую шевелюру, а затем побежал нам навстречу. «Привет, девчонки!» «Привет!» — хором ответили мы. «А где Кристина с Ульяной и Черный?» — спросила Аня. «Ульянка вон, с семьей стоит. Черный? Его я тоже не видел. А Кристина? Да вот она!» Степа указал пальцем на край поля. Кристина, нервно оглядываясь, сворачивала в сторону леса. Похоже, она с кем-то разговаривала, только вот собеседника нам разглядеть не удалось. Только неясная тень мелькнула. «Свинтила куда-то», — подметил Степа. Ну, как вам бои? А ты чего не участвуешь? Усмехнулась Аня. Я против физического насилия над стариками. Только над стариками? Встряла Миленко. Ой, Грачевская, по-моему, тебя уже можно причислить к деревенским бойцам. Надевай кольчугу, бери палку и беги дубасить своего Кулакова. Мы с Анькой тщетно попытались сдержать смех. Ну, Кузнецов, сейчас я тебя этой палкой... Вот вам и доказательство. Гайка, гляди, отвлекла Аня. Все это время я глаз не сводила с дедушки и Алика. Внутри бурлил водоворот смятения и страха. Когда их губы двигались в разговоре, я тихо молилась, чтобы они обменивались оскорблениями, а не обсуждали меня. Внезапно что-то рассердило Алика. Его каштановые брови сдвинулись, на щеках вздулись желваки, он сделал выпад и ударил дедушку мечом. Он так разозлился, что молниеносно отбивался от ударов, нанося все новые и новые, пока дедушка не потерял равновесие. Дед Витя упал на землю, удивленный искренней злобой Алика, а Красильников мягко поставил ногу ему на живот и прижал острие деревянного меча к горлу. «У нас первый победитель!» — крикнул Дмитрий Константинович. Как только победа была зафиксирована, Алик убрал ногу и протянул дедушке руку. Дед нехотя за нее ухватился и встал. Оказывается, все это время я не дышала, и теперь перед глазами кружились черные точки. «Аглая, бабушка», — шепнула мне на ухо Милена. Я обернулась. Баба Надя смотрела на меня изучающе, приподняв бровь и скрестив руки на груди. Медленно улыбнувшись, она пошла к нашей компании. «Как вам бои, девчонки?» — еще шире улыбнулась бабуля. Ее темно-бордовые волосы были завиты с помощью химии. Плечи покрывал широкий палантин с ихламским орнаментом, а карие глаза заговорщицки посмеивались. «Ой, тетя Надь, эпично! Еще сражаются ведь!» «Жалко дядя Витю», — задорно изрекла Милена. «Да по делам ему!» — хихикнула бабуля. «А кто это с Витькой в бой вступил-то?» «Господи, помоги мне!» «Это опасно к Титову, Олег», — ответила Аня, крепко сжимая мою руку. «Какой красивый мальчик! А вот с матерью его я не знакома», — протяжно воскликнула бабушка. Она часто произносила слова нараспев. «Тетя Надь, да вон же она! Регина Алексеевна, около джипа Титова», — указал Степа. «О, и мать красавица! Недурной вкус у Игорька!» «Так, Витька идет. Делаем вид, что мы очень расстроены», — шепнула бабуля. Дед подошел к нам раздосадованный, даже злой. Он ненадолго задержал на мне прожигающий взгляд, и я чуть не осыпалась пеплом на землю. «Дядь Вить, да вы не расстраивайтесь», — тут же вступил Степа. «Не в пору мне уже от молодых отбиваться. А ведь 30 лет назад я был одним из лучших в роте. Нас тогда отправили служить в Германию». Пока дедушка рассказывал о своем прошлом, о котором я могла по памяти написать книгу, я смотрела на поле. Красильников стоял рядом с матерью, глядя прямо мне в глаза. Его поза была настолько самоуверенной, словно он пытался сказать: «Я ведь предупреждал тебя». Я закусила губу, а он ухмыльнулся краем губ, резко поднял руку вверх и показал 4 пальца, а затем постучал по запястью. «В 4 часа?» «Что в 4 часа?» Я быстро отвернулась и сконцентрировалась на дедушке. Как раз в этот момент объявили победителя. Это был житель правой страны, с которым моя семья наотрез отказывалась общаться. «Аглая, мы идем домой. Пообедаем, потом вернешься к ребятам, хорошо?» — спросил дедушка, словно у меня был выбор. «Конечно, до встречи», — махнула рукой я. «Встретимся на Лобном», — кивнула Милена, бросив полный ненависти взгляд на дедушку. Благо, он уже отвернулся. Стало невыносимо душно. На голые плечи упали первые капли дождя. Я следовала за бабушкой и дедушкой, до дома было рукой подать. Как только мы поднялись на веранду, дедушка резко схватил меня за лямку сарафана. «Это с этим олухом ты была в машине ночью?» — свирепо вопросил он. «С каким?» «Не придуривайся. С пасынком Титова». «Да, Олег довез меня до дома, так как было поздно. Герой-любовничек решил выставить меня на посмешище. Вы сговорились, да?» «Дедушка, клянусь, я не понимаю, о чем ты». «Чтобы я не видел тебя с ним рядом, поняла? Увижу, вернешься в Москву. В лучшем случае». «Дедушка», — резко ответила я, вырвавшись из его хватки, «мне уже 16. Я могу сама решать, с кем мне гулять, а с кем нет. Я возвращаюсь домой вовремя. Помогаю по хозяйству. Не вытворяю никаких...» «Ты сопля еще, чтобы мне перечить. Попробуй заявить об этом 18, тогда и посмотрим. А то я сомневаюсь, что за 2 года у тебя мозгов поприбавится». «Но Олег иногда просто гуляет вместе со Степой, Женей, Мишей». «Значит, ты будешь возвращаться домой. Или выберешь другое место для своих прогулок. Это ясно?» «Не понимаю, почему именно он?» Я всеми силами сдерживала слезы. Меня разъедало чувство несправедливости, и все же я продолжала в упор смотреть на деда, стараясь казаться сильной и твердой. «Потому что такие, как он, Аглая, приносят неприятности. Ты слышала о его прошлом? Что ты вообще о нем знаешь? У меня опыта больше. Я могу тебе сказать наверняка, этот щенок принесет тебе либо проблемы, либо ребенка». «Дедушка, но ведь он же теперь сын Титова. Игорь Владимирович — один из самых богатых...» «Вот именно. У богатых, милая, нет совести». «Интересно, что же такого тебе сказал Олег, раз ты так ополчился?» — съязвила я, тут же отскакивая в сторону, чтобы не получить затрещину. «Еще одно слово, и ты не выйдешь из дома», — проворчал в ответ дед, забрызгав меня слюной. «А теперь марш за стол. И только попробуй пропустить мимо ушей то, о чем тебе сказано».